Глава 18. В охранную фирму одного окраинного российского города зашел посетитель. Навстречу ему из кресла встал менеджер. В принципе, ничего себе менеджер, убедительный, затылком под потолок. «Добрый день, проходите, мы рады вас видеть!» Радостно приветствовал менеджер клиента, делая вид, что не замечает грубо насаженного на голову парика, накладных усов, бороды и темных на пол лица золоченых очков. Исходя из того, что клиент всегда прав, клиент может приходить в чем угодно. Блеснув 2-килограммовой золотой цепью и поигрывая 3-дюймовым перстнем, посетитель по-домашнему упал в кресло. «Нехило тут у вас. Хороший бизнес?» «Не жалуемся. Что вы хотите?» «Сделать заказ. Охрана помещений, сопровождение груза, возвращение кредита, подтверждение платежеспособности партнера». «Не гони. Не надо мне ничего охранять. У меня охранников присесть негде». «А что же тогда?» «Присмотреть кое за кем. Но так, чтобы комар носу». «За женой, детьми, любовницей, любовником жены». «Любовником любовницы?» «За женой смотрит ее телохранитель. Мне за людьми». «И кто они?» «А тебе не все равно?» «От этого зависит подбор кадров. За женщинами обычно следят женщины, за мужчинами – мужчины. За людьми, имеющими профессиональную подготовку – профессионалы». «Ну, тогда мне профессионалов». «Посмотрите, пожалуйста, наш прейскурант». В прейскуранте было учтено все. Час работы специалистов различной квалификации с оружием и без, час слежки на машине, час слежки пешком с учетом погодного коэффициента в городской, сельской, лесной и горной местности, командировочные при сопровождении объекта в иногородних поездках, оплата медицинских издержек в случае получения филлером телесных повреждений, компенсация использованных боевых патронов, горячее питание и все такое прочее. «Мне вот этих. Раздел 12, пункт Б». «Специалисты высшей квалификации стоят дорого». «Не дороже денег». «И скольких агентов вы хотите привлечь к работе?» «А сколько их у тебя?» 11 человек». «Тогда давай всех. Оптом». «Всех 11? Да хоть 20!» Менеджер, извинившись, поднял трубку телефона. «Да, оптовик. Большой заказ. Жду». Через минуту в кабинет вошел старший менеджер. На полметра шире и выше просто менеджера. И тоже отметил, что клиент не желает показывать свое истинное лицо. «Мы рады, что вы выбрали именно нашу фирму». «Кончай дудеть. Не прижало бы, не пришел бы». «Вы испытываете какие-то трудности?» «Пока нет. Но буду, если ты не узнаешь мне все о моих будущих партнерах. Я тут, понимаешь, дело затеял на штуку лимонов, а в них не уверен. Вдруг они меня кинут? Короче... Ты мне узнай, на кого из них мне можно положиться, а кого лучше положить. Ха-ха. Информационная защита бизнеса? Называй как хочешь, но только раскали их до самых кишок. Что вас интересует в первую очередь? Контакты. Кто с кем, как часто и для чего встречается. О чем базар ведут. Если я буду знать это... До остального я доеду сам. Ваш заказ подразумевает использование технических средств? Колес, что ли? Технических средств для документирования контактов и разговоров. Видеокамеры, аппаратура прослушивания. Да как хочешь, лишь бы был результат. Но это потребует дополнительных расходов. Валяй. Как нам узнать людей, с которыми нам предстоит работать? Вот, держи конверты. Там их фотографии, домашние служебные адреса, номера машин. Этого хватит? Вполне. Когда приступите? Видите ли, прежде чем начинать работу, нам бы хотелось обговорить форму финансовых взаимоотношений. А, да без проблем. Наличными за сделанную работу. Вот аванс. Заказчик вытащил из кармана толстую пачку долларов. Сколько здесь? Да где-то 20-25. Сами посчитайте. Тогда больше вопросов нет. Где проживают заказанные вами объекты? В городе Н. Где? Ну это же другой конец страны. Ну и чего? Аэропланы туда летают каждый день. Бабки у вас есть. Мало будет, добавлю. Только слышь, чтобы без глупостей. Я своим пацанам накажу, чтобы они за ними присмотрели. Если ты мне фуфло впарил, я их тебе обратно отошлю. В посылках. Конечно, конечно. Если вас не устроит тот или иной наш работник, мы заменим его другим. Либо вернем вам деньги. То-то. Но, видно, заказчик был широк. И одного агентства ему показалось мало. Потому что он сел в самолет и, оказавшись в другом городе, вновь обратился в охранное предприятие. «Слышь ты, заказ прими!» Две автономные бригады филлеров вылетели на место назначения. Столкнуться они не могли. Каждой назначались свои, никак не пересекавшиеся объекты. Наемные сыщики позволяли ревизору провести масштабную слежку за наиболее видными теневыми дельцами региона. Где-то их маршруты должны были пересечься, друг с другом, и с третьими, наиболее интересными ревизору лицами. Провала он не боялся. Даже если слежка будет раскрыта, объекты решат, что под них копают их конкуренты, потому что в нынешних околорыночных отношениях топтуны, дышащие в затылок, это такая же норма жизни, как черная икра на завтрак. Выяснить, кто конкретно их пасет, они не смогут, так как для этого надо перелопатить все города России. Если они схватят и разговорят кого-нибудь из агентов, то и тогда ничего особенно страшного не произойдет, так как заказчик останется инкогнито, с бородой, усами и золотыми цепями и перстнями. То есть опять-таки кто-то из конкурирующей страны. Паспортных данных, номеров счетов и прочих следов заказчик не оставил. Договоры не заключались, оплата производилась в обход банковских платежек, наличными, из рук в руки. Связь поддерживалась посредством компьютерной почты с использованием пиратским образом добытого электронного адреса. И здесь на адресата не выйти. Так что при всей масштабности предстоящей операции риск ее минимален. Единственная опасность – топорная работа исполнителей. Если они провалятся все и разом, то кто-нибудь может заподозрить неладное. И значит, главная работа на сегодня – кадровая. В первый же день заказчик выбраковал четверть предложенных ему агентов из-за полной их профнепригодности. Они были слишком заметными. Высокими или худыми, накачанными или чрезмерно красивыми. Затем отправил по домам еще четверть. Эти работали недостаточно профессионально. Впрочем, квалификация оставленных тоже не была высокой. Но квалификация охраны отслеживаемых объектов была еще хуже. Такая охрана таких филлеров заметить не могла. Как видно, криминальные отцы ставили личную преданность выше профессионализма. Часами, следуя в 50-100 метрах позади, ревизор наблюдал за работой нанятых им агентов. Отмечал недостатки, отсылал в охранные фирмы свои замечания и наблюдал изменения в поведении агентов. Лица гостящих у нас родственников примелькались. Они должны чаще сменять друг друга, чтобы не попасться на глаза соседям. Отсылал он по компьютерной почте очередную рекламацию. И агенты тут же перетасовывались, передавали друг другу объекты по нескольку раз в день, сбивая со следа охрану беспрерывной чехардой лиц. Прибывших родственников для проведения ремонта недостаточно, пусть приезжают другие. И прилетали, включались в работу новые шпики. Прошу сосредоточиться на соседей из четвертой квартиры. И тут же объявлялся аврал. Шпики бросали свои текущие объекты, чтобы сконцентрироваться возле четвертого соседа. Мягкие, как пух, пальцы слежки, незаметно, но мертвой хваткой вцеплялись в четверку, не отпуская его дальше, чем на 200-300 метров. Взятые на прокат «Жигули», четыре прогона, шедшие за серым «Мерседесом» и за сопровождавшим его джипом, сворачивали на светофоре в проулок. Наблюдавшая дорогу охрана в джипе этих «Жигулей» даже не заметила, так как у них в глазах мельтешили другие, более близкие к «Мерседесу» машины. В проулке «Жигули» сбавляли скорость. «Это Санек говорит. Я тут занял очередь за пивом, но больше стоять не могу», — докладывал водитель в «Жигулях». «Добро, уезжай. Тебя сменит Володька», — говорил другой. И в хвост «Мерседеса», пропустив вперед 3-4 машины, вставал москвич. «Игорь, Володька говорит, я купил пиво. Примешь его у меня через 4 минуты на перекрестке Большой и Авангардной?» «Понял тебя, Володь. Приму на перекрестке Большой и Авангардной». Если объект выходил из машины, к нему пристраивались одинаково незаметные, как сошедшие с конвейера башмаки, молодые люди. И шли, издалека наблюдая за витринами, молоденькими дамами, но более всего за идущим далеко впереди объектом. Зевали, прикрывая рот рукой, и быстро скороговоркой проговаривали. Четвертый ВКонтакте. И к человеку, о чем-то недолго говорившему с объектом, пристраивался хвост. И даже в собственном офисе, и даже ночью дома опекаемый объект не мог отлепить от себя вязкие пальцы тотальной слежки. В мощные пневматические винтовки закладывались капсулы, наполненные прозрачной, желеобразной, очень вязкой жидкостью, и радиомикрофонами, выполненными в форме небольшой мушки. Капсула отстреливалась в угол интересующего шпиков окна. Желе растекалось и застывало, намертво прилепляя к стеклу муху, которая, реагируя на микроколебания стекла, транслировала звучавшие в квартире голоса на приемник. В том числе транслировала голос ведущего доверительные ночные беседы объекта. А утром следующего дня закручивалась новая из людей и машин карусель сопровождения. Первым следовал объект, за ним, сменяя друг друга и не выпуская из поля зрения четвертого, десяток шпиков. Шпиков не каждый день, но через день точно сопровождал ревизор, не забывавший проверяться, нет ли за ним хвоста. Ночью ревизор отсматривал переданные ему через банковскую ячейку отчеты. Прослушивал снятые со следящих магнитофонов пленки. Слежка была плотной, и результат ее должен был сказаться не сегодня-завтра. Но завтра слежка прервалась. Шпики оставили порученные им объекты и разошлись по гостиницам играть в покер и пить водку. Ревизор позвонил в охранное агентство. «Эй, слушай, в чем дело? Почему твои... эти, которые, блин, родственники, занимаются никто не знает чем?» «К сожалению, они не могут продолжить работу». «Это почему?» «Из-за отсутствия финансирования». «Ах, вот в чем дело. В деньгах дело. В том, что шпики трудятся не за страх и не за совесть, а за звонкую монету, которой уже почти не осталось». «Ну, так бы сразу и сказал, что бабки. Бабки без проблем. Послезавтра привезу. Скажи своим, пусть дуру не валяют, пусть работают. «Хорошо, я распоряжусь. Но если финансирование не будет возобновлено в прежних объемах, нам придется...» «Ну ты чего? Я ж сказал, будут бабки завтра. В крайнем случае, послезавтра. Но век воли не видать». Двое суток, меняя самолеты и города, ревизор поправлял свои пошатнувшиеся финансовые дела путем изымания средств из карманов зажиточных зевак. С немалым трудом, рискуя нарваться на милицию, он насобирал нужную сумму, нужную для продолжения слежки еще на 2 недели. Но это был не выход. Нельзя бесконечно шарить по карманам населения, копейками набирая требуемые тысячи. Копится статистика. Рано или поздно его кто-нибудь поймает за руку. И умерить финансовые аппетиты тоже нельзя. Одному 3 десятка шпиков не заменить. Расстроиться, чтобы разом оказаться в нескольких местах, невозможно. Растягивать следствие нельзя. Тем более, что криминальные боссы – это только начало. Следующими за ними в списке идут государственные чиновники, которых всей своей мощью оберегают МВД и ФСБ. И личная охрана, наверняка состоящая из наружки бывшего КГБ. Эти истинное лицо полулюбителей охранников раскроют в 2 счета. С профессионалами могут справиться только профессионалы равного им класса, которые стоят больше, чем все полулюбители вместе взятые. Нет, без денег здесь не обойтись. Без немалых денег, которые в карманах не водятся. Отсюда получается, что вопрос денег становится горячим. Самым горячим.